Глава 7. Снег поскрипывал под колесами, а телега тем временем умеренно плелась в город, покачиваясь из стороны в сторону, пока мы с Инессой расположились на сене в ожидании, когда появится нормальная дорога. Такие телеги я видела нечасто и в основном на рынке. Деревенские, что держали в своем дворе лошадей, на таких приезжали на рынок, перед этим приняв заказы у своих соседей, у которых не было возможности самостоятельно добираться в город. Скорее всего, это было выгодно, и себе продуктов и хозтоваров закупишь, и процент за доставку от деревенских в карман положишь. «Ты бы аккуратнее, Митяй», — причитала женщина, которая из-за больной спины так и не смогла найти себе комфортное место. «Леди, все же везешь, а не дрова какие!» «Все хорошо», — постаралась успокоить повариху. «Меня все устраивает». На самом деле ничего меня не устраивало. И мысли о том, что таковой теперь будет моя жизнь, я пыталась от себя отогнать. Когда ты привыкаешь передвигаться в дорогостоящих каретах, резкое исчезновение комфорта приводит, мягко говоря, в шок. Но успокаивало то, что на обратном пути мы поедем в теплом кэбе, который уже сможем себе позволить благодаря изыманию долгов, а дальше еще что-нибудь придумаем. Пока есть руки и ноги, унынию предаваться нельзя. Через 40 минут тряски у нас все же получилось выехать на нормальную дорогу. Затем мы уже быстрее добрались до рынка и переместились в комфортабельный кэб, за который также заплатила Инесса. «Вы не переживайте», — постаралась извиниться перед женщиной. «Я вам все верну и сверху заплачу. Вы меня очень выручаете». Дальше рукой махнула. А до дома графа Элтона мы добрались в гробовом молчании. Каждая из нас пребывала в своих собственных мыслях. Не знаю, что было в голове у Инессы, я же прокручивала свои предстоящие разговоры с графом. Как ни крути, в долг я никогда никому и ничего не давала. Поэтому и забирать не приходилось. Да, нужно будет все делать максимально тактично. Особняк графа выглядел величественно. С нашим имением он, конечно, не сравнится, но и соседним территориям, в том числе дому маркиза, ничем не уступал. Это меня обрадовало и обнадежило. Значит, последние деньги у мужчины забирать не придется. Дворецкий на наш звонок ответил быстро. И как только мы сообщили, кто мы и что приехали навестить графа, нас сразу же провели в общую гостиную, предложив при этом чаю. «Герцогиня Ланфре». Граф появился перед нами с улыбкой на лице и наскоро застегнутом камзоле. Пусть время уже и было обеденным, но по местным меркам все равно считалось ранним, ведь у аристократов активная жизнь начинается ближе к вечеру. «Как я рад вас видеть! Что вас привело ко мне столь ранний час? Как поживает герцог? Надеюсь, он еще не выкурил все папиросы, которые я привез ему с юга, потому что за следующей партией я поеду только через месяц». «Боюсь, следующая партия будет не нужна», — попыталась говорить спокойно, но голос все равно дрожал. «Дело в том, что герцог Ланфре скончался вчера ночью». «Да что вы такое говорите?» На лице графа появилась искренняя грусть. «Примите мои соболезнования, Лизетта. Мне очень жаль. Герцог был достойным мужчиной». На это я кивнула и попыталась сформулировать главную мысль. «Благодарю. И мой визит в столь ранний час как раз связан с его смертью. Я закрываю все дела герцога, в том числе карточные долги». Открыла ежедневник и перелистнула на нужную страницу. «Здесь значится, что вы проиграли 200 золотых 12 числа от лунного пробуждения. Сумма внушительная, и я не буду вас сейчас требовать полной оплаты, но мы бы могли договориться о рассрочке. И первую часть я хотела бы получить сегодня». Инесса, которая все это время сидела на краю дивана и пыталась слиться с окружающей обстановкой, тихонечко охнула, за что получила от меня укоризненный взгляд. Все же нужно было ввести ее в курс дела, прежде чем приглашать меня сопровождать на такие деловые встречи. Граф же в мою сторону как-то странно посмотрел, таким подозрительным, немигающим взглядом, а затем медленно поднялся и поправил камзол. «Конечно, герцогиня Ланфре. Вы подождете несколько минут? Мне необходимо будет собрать нужную сумму». «Конечно». Не смогла скрыть радость в своем голосе. «О рассрочке договариваться не придется, значит, получится распределить золотые на несколько месяцев вперед». «Отлично. Тогда я попрошу прислугу принести вам пирожные. Чувствуйте себя как дома». С этими словами граф покинул гостиную. Затем нам принесли пирожные и закуски, и я с радостью угостилась. С последними событиями совсем забыла, когда я в последний раз ела, а при виде вкусных блюд желудок о себе напомнил. Но вот проходит 10 минут, затем 20, а граф Элтон все никак не появляется и не дает о себе знать. «Может, что-нибудь случилось?» – забеспокоилась Инесса, пока я неспешно исследовала гостиную и рассматривала настенные картины. Довольно-таки дорогие произведения. Так что очень странно, что графу потребовалось занимать у девушки деньги. Сумма немаленькая. Скорее всего, пытается все рассчитать и корректно отметить расходы в домовой книге. Однако все обстояло намного иначе. Дверь гостиной резко отворилась, и на пороге появились трое жандармов в сопровождении суетливого графа. «Вот она!» — граф Элтон показал в мою сторону пальцем. «Со своей приспешницей они хотели меня обмануть и отобрать 200 золотых. Немедленно их арестуйте!» Я так и застыла на месте от шока, а вот Инесса не растерялась. Она подскочила на ноги и громко заявила. «Госпожа жандармы, это я ее заставила. Леди Лизетта ни в чем не виновата. Я готова понести наказание». «Не переживайте, гражданочка», — оскалился один из сотрудников правоохранительных органов. «Вот как посадим вас за решетку, так обязательно во всем разберемся, чтобы вам больше не было повадно честных людей обманывать». «Честных людей?» — от несправедливости я даже воздухом подавилась. «Это какой же честный человек карточные долги отдавать не хочет?» «Вранье это все!» Лицо графа покраснело от злости, но меня этим уже было не пронять. «Врет она все, господа жандармы. Все отдал. До последней копейки. Немедленно прекратите!» Вперед вышел один из жандармов. Все это время он сохранял спокойствие и холодность, внимательно при этом меня рассматривая. И, несмотря на свою молодость, скорее всего, из этой тройки мужчина был главным. Все же предъявлять обвинение герцогине – серьезное дело. «Граф Элтон, если вы не против, мы можем допросить девушку и ее, как вы выразились, приспешницу в вашем доме. Уверен, мы во всем разберемся». Граф какое-то время побурчал, а затем согласился на условия жандарма, и мы все снова расположились в гостевых креслах. «Герцогиня Ланфре», — обратился ко мне мужчина. «Позвольте представиться. Барон Фолтин». «Граф обратился к нам, обвиняя вас в жульничестве и в попытке его ограбить. Вы понимаете, о чем идет речь?» «Не совсем», — бросила гневный взгляд в сторону графа Элтона. «Я всего лишь пришла к графу с просьбой отдать карточный долг, который он задолжал моему покойному деду». «Граф Элтон». Барон повернулся в сторону хозяина дома, но тот только хмыкнул. «Что вы можете на это ответить?» «Могу сказать, что два раза отдавать один и тот же долг я не намерен». Мужчина передал жандарму какие-то бумаги, которые держал до этого в руках. «Это расписка о получении денежных средств. Вчера с этой же просьбой ко мне пришел муж герцогини Лизетты точно с такой же распиской. Он потребовал возвращения полной суммы в кратчайшие сроки. Вот мне и пришлось все ему отдать. У него была при этом нотариальная доверенность от супруги. Так что, герцогине Ланфре, не нужно делать из меня идиота». «Что мой супруг сделал?» Почувствовала, как лицо бледнеет, а силы покидают мое тело. Если бы не поддержка Инессы, которая устроилась со мной рядом, я бы точно упала с кресла. «Да что ж такое происходит-то?» — причитала женщина со слезами на глазах. «Сколько же бедненькой еще перетерпеть придется? Мало того, что этот ирод все имущество ее отобрал, так еще и герцога Ланфре при жизни обманул». «Так», — протянул барон, — «а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». Пока Инесса объясняла мужчинам суть происходящего, служанка графа принесла нюхательные соли и успокаивающий чай, а под конец разговора я и вовсе пришла в себя. «Да уж», — хмыкнул барон Фолтин, — «ситуация не из приятных, герцогиня Ланфре. Примите мои искренние соболезнования. Хотелось бы отметить, что не все мужчины в этом мире такие недостойные. Правда, граф Элтон?» «Правда». Граф сидел с потупленным взглядом, а потом все же добавил. «Знаете, я, наверное, погорячился. Претензий к герцогине я не имею, так что приношу свои извинения за ложный вызов». «Конечно», — улыбнулся барон. «Леди Лизетта, вы уделите мне пару минут перед уходом?»